ты сможешь на несколько дней уехать?» «Уехать? Куда?» «Просто сбежим ото всех. Можно сесть в машину и поехать в сторону Италии. Будем останавливаться, где захотим. А как надоест, сядем в машину и опять в путь. День там, два дня там». Ирен подумала о конференции, мадам Би и всех делах, которые ее ждали. Больше всего на свете ей хотелось сейчас согласиться, но она боялась потерять независимость и раствориться в отношениях, едва их начав, а это точно приведет к отсутствию интереса с его стороны и неизбежному концу. «Стоп, а ты вообще любишь путешествовать? Может, тебя укачивает? Мне кажется, я тебя 100 лет знаю, а на самом деле совсем нет». «Я люблю, да, люблю». Ирен смущалась и никак не могла расслабиться. Она пыталась сделать все правильно с самого начала и не допустить дурацких ошибок. Быть брошенной снова — это будет слишком больно. Сердце билось в бешеном темпе. Во рту пересохло, и она чувствовала, что говорит не впопад. Несмотря на то, что они уже даже начали встречаться, последние недели были в разлуке, и между ними еще ничего не было. «А вдруг он сейчас узнает меня получше и передумает? Несколько жарких встреч и переписка — это еще не любовь, верно?» Она пыталась остановить дурацкие мысли, но они все равно лезли в голову. «Сегодня, наверное, у нас все произойдет. Но, боже, а вдруг я ему не понравлюсь? Все эти его модели, мало ли, что они умели вытворять в постели». «Малыш, ты чего?» «Я нервничаю». «Почему?» «Из-за тебя. Я боюсь, что... В общем, немного волнуюсь». «Это потому, что мы решили потом поехать ко мне?» «Ну, нет». «Ирен, я не прикоснусь к тебе, если ты не захочешь. Мы можем просто болтать обо всякой ерунде или сидеть на корме и смотреть на море. А когда ты замерзнешь и захочешь спать, я провожу тебя во вторую каюту. У меня на тебя большие планы, так что мне некуда торопиться». «Чёрт! Кажется, я его люблю», — подумала Ирен. «Только бы не произнести это вслух». Марат жил на 2 города — Лондон и Портофино, который находился в 3 часах езды от Сен-Карно, но уже на территории Италии. Но больше всего времени он проводил на своей 40-метровой яхте, перемещаясь между маленькими городками по всему лазурному побережью. Через 2 часа они действительно сидели на диване в большой каюте. Горел мягкий теплый свет, лодка едва покачивалась на волнах, а за окном сияли звезды. «Почему ты вообще решил жить на яхте?» «Нет, ну, конечно, у богатых свои причуды, но это странно, согласись». «Ты могла бы продать мне отличный дом, да?» — засмеялся он. «Нет, ну серьезно». Марат поколебался, но потом сказал: «Знаешь, в детстве мой отец довольно часто бил мать». Ирен удивленно посмотрела на него. У них, оказывается, было намного больше общего, чем она думала. «Мой отец турок, а мать из Сирии. Как только родители поженились, они переехали в Лондон. Там у отца уже жили братья. Он начал хорошо зарабатывать. У нас появилась большая квартира, я ходил в частную школу и все такое. И у нас собирались гости. Красивые люди, прекрасно одетые и безупречно вежливые. Внешне все выглядело как сказка. Но когда они уходили, он набрасывался на мать с упреками, придирками, ревностью, и это всегда заканчивалось побоями. Он избивал ее каждый раз. Она ничего не могла поделать. Ни прав, ни денег, ни поддержки. Тебе сложно это представить. Сейчас женщина делает, что хочет. Но моя мать была в ловушке. Живи и терпи. Я очень сочувствую. Марат помолчал, а затем продолжил. Но только вот она не собиралась прожить так всю жизнь. Она была бунтаркой. Продала какие-то драгоценности, золото, решила нанять адвоката и развестись. Но сначала арендовала лодку. Лодку? Да. Знаешь, в Лондоне есть сеть каналов. Она тянется от Бирмингема и на север до Ливерпуля. И на этих каналах есть такие узкие лодки, шириной 6-7 футов. Их используют как дешевую альтернативу городскому жилью. Там есть стационарный двигатель, дровяная печка, туалет. Некоторые даже умудряются на крышу стелить искусственный газон и ставить садовые стулья. И вот она сняла такую лодку, и мы сбежали туда. Мы жили на ней целый месяц. В бедности, конечно. Днем она подрабатывала на базаре, но вечерами мы сидели, смотрели на воду и разговаривали. Так что, видимо, с тех времен я люблю тихое покачивание лодки на волнах. Ирен почувствовала, что это не конец истории, что Марат, получивший блестящее образование в престижном Вестминстерском университете в Лондоне, никак не мог прожить с мамой в этом счастливом маленьком мирке всю юность. Видимо, что-то произошло. Но спросить, что именно, она не решилась, а Марат замолчал. «У меня тоже есть история. Я родилась в России, в очень маленькой деревушке. Даже не знаю, какой пример тебе привести, чтобы ты понял. В маленькой, в общем. И мой отец страшно пил. Собственно, в этой деревне почти все пили. Бедность, глупость и деградация.